Глава шестая. Все время по Претории двигались бурские ополченцы. Это походило на огромный полноводный поток, спустившийся с гор, который принес воду растаявших льдов. Потоку едва хватало места. Лошади едва не выходили на тротуары, где теснились и горожане. Мужчин среди них почти не осталось. Те, кто не вступил в ополчение, прятались по домам. Стыдно, наверное, было, что они не взяли в руки ружья. Увидит еще на улице и спросит, а ты почему остался дома? Возле домов стояли только женщины, дети и совсем немощные старики, опиравшиеся на тросточки. В городе еще оставалось множество аутлендеров. Но они-то за бурские республики кровь свою проливать совсем не торопились. Даже известие о том, что всем, кто будет защищать свободу Трансвалии Оранжевой, после окончания войны дадут гражданство республик и предоставят возможность участвовать в избирательных кампаниях, не заставили взяться за оружие. Хуже то, что среди них наверняка было множество шпионов, и те, кто вытащит из сарая ружье и ударит буром в спину, когда все ополченцы увязнут в сражениях на юге. Оставлять такую опасность в тылу было неразумно. Списки неблагонадежных и подозрительных личностей подготовили заранее. Как только объявили о начале военных действий, все, кто в этих списках состоял, постарались арестовать. Большую часть из них от греха подальше высылали за пределы республик, благо железнодорожное сообщение еще работало, и пассажирские поезда в Капскую колонию пропускались беспрепятственно. Оставшихся посадили в тюрьмы. Но тюрьмы на такое количество квартирантов не рассчитывались. В камере, где до войны, дай бог, обитало двое арестованных, теперь в жуткой тесноте томилось не менее 5-6 арестантов. Так недалеко было до эпидемии. Банковские счета всех аутлендеров на период военных действий заморозили. Бурые ехали, на удивление, спокойно, точно собирались на трудную работу. Так шахтеры идут на рудник или рабочие на завод. Когда провожают армию в поход, то играют оркестры, устраиваются демонстрации, в которых обычно участвуют те, кто на войну идти не хочет. Женщины бросали под ноги солдат цветы, целовали их губы, кричали названия мест, в которых будут солдаты, если смерть не заберет их прежде. Но почему-то на улицах было тихо, и никто не кричал «Наталь», «Леди Смит», «Дурбан». Вообще разговоров почти не было. Ведь все понимали, что ожидает впереди этих людей. Рохлин сумел-таки сколотить небольшой отряд из соотечественников и настоял на том, что ему пора отправляться в сторону Дурбана. От него отмахнулись, как от назойливой мухи, и разрешили ехать. Все равно ведь покоя не даст. И будет приходить каждый день, пока не отпустят его. Отряд снабдили всем необходимым. Оружием, лошадьми, вяленым мясом на пару дней и даже такими полезными в хозяйстве предметами, как жестяные миски и ложки. Напоследок выдали всем желающим бурские шляпы с загнутым вверх правым краем. Рохлин не стал отказываться от такого подарка. Приехав в Южную Африку, русские думали, что будут здесь первыми волонтерами. А оказалось, что задолго до них сюда приехали французы и немцы, которые, видимо, тоже напросились на прием к Крюгеру и рассказывали ему о своих планах ведения войны в Наталии Капской колонии. Савицкий был вынужден остаться в Претории и ждать других добровольцев из России, если таковые вообще появятся. Крюгер вовсе не захотел с ними разговаривать, сказав, что у него и без русских добровольцев дел по горло. Кто из них, Рохлин или Савицкий, отправится в Леди Смит во главе отряда, ему абсолютно безразлично. Пусть сами выбирают. Решил все жребий. Друзья бросили монетку, серебряный трансвальский Крюгеррант, поставив кто на реверс, кто на аверс. Савицкому не повезло, а он так надеялся, что монетка упадет вверх профилем поля Крюгера. «Я буду писать тебе письма», — успокаивал Рохлин грустного Савицкого. «В них буду сообщать обо всех событиях». «Спасибо», — говорил Савицкий. «Думаю, что обо всех событиях я буду узнавать раньше из газет». «Не унывай, не раскисай. Через месяц, думаю, до тебя очередь дойдет. К тому времени мы просто обязаны Дурман взять, а ты сразу на Кейптаун двинешь». Собрались быстро, в отряде царило возбуждение. Рохлин, покачиваясь в седле, ловил на себе взгляды горожан. Эти взгляды обжигали. Внешний Рохлин отличался от буров. Весь его отряд выделялся среди темной массы буров, одетых в потрепанные домотканные костюмы, выцветшие, полинявшие и похожие из-за этого на форму цвета хаки. В Вельде среди пожухлой травы и камней в горах их будет не различить. Поток шел на железнодорожный вокзал. Там буры грузились в вагоны. На открытых платформах стояли пушки. Рохлин обратил внимание, что все они новейших французских и германских конструкций. То ли их только что привезли из Европы, то ли буры смогли получить патент на производство и построить завод у себя. У Германии было подписано торговое соглашение с Трансвалем. Британцы пока еще не перекрыли торговлю через Лоуренцо Маркиш. Германцы могли завалить Бурскую республику продукцией заводов Круппа, что располагались в Эссене. Как только заполнялся один поезд, деревянные настилы для лошадей убирали, и дежурный по станции отдавал команду начать движение. Паровоз натужно сдвигал вагоны, колеса проскальзывали на рельсах, но все-таки тащили всю эту тяжесть, что удерживало их на месте, как чугунный шар, прикованный к ноге каторжника. Гремя сцепками, стуча колесами на стыках рельсов, обдавая всех, кто еще оставался на платформе горячим паром, точно дракон, поезд отправлялся на юго-запад, горам Дракенсберг. Неизвестно, почему они получили такое название. Может быть, потому что их хребты похожи на позвонки огромного животного, которое приземлилось здесь много-много тысяч лет назад, да так и не смогло подняться вновь в небеса. Со временем скелет великана занесла земля. Лишь на вершинах гор все еще различались очертания его позвонков, а череп давно рассыпался в труху. Платформа пустовала всего несколько минут. На нее тут же въезжал следующий поезд. Он ждал своего часа, пыхтя паром от нетерпения, рядом со станцией. А бурские железнодорожники гнали к станции еще один, а следом еще один, чтобы отряды ни секунды не простаивали, чтобы они как можно быстрее добирались до Натали. Путешествие это назвать комфортным язык не поворачивается. И все из-за патологической любви буров к своим лошадям, без которых они и минуты одной не могли провести, будто кто-то их уведет. Спрашивается, что может быть проще? Лошадей отправить в товарные вагоны? Самим разместиться в пассажирских, пить чай и кофе, пока дорога не приведет тебя в Наталь? Но нет, пассажирских вагонов вовсе не было. Только товарные. Там вперемешку ехали люди с лошадьми, спали на соломе, брошенной на доски вагонов. Все это очень походило и запахом, и всем остальным на обычный хлев. Арестантов, наверное, на каторгу везли в лучших условиях. Избавиться от запахов было невозможно, даже отворив засовы, зато можно было наблюдать за окрестностями, не только через щелки между досками. Пока что самыми трудными оказались бытовые проблемы, а справление нужды и вовсе стало настоящим опасным приключением. У Рохлина это путешествие вытрясло всю душу. Бока он отлежал, теперь они болели, будто его сильно избили. Хуже он себя почувствовал после того глупого пари, когда поспорил со своими однокурсниками по военной академии, что сумеет положить на лопатки профессионального борца на арене цирка. Молодой тогда он был и слишком самоуверенный. Полагал, что приемов рукопашного боя, которым их обучали в академии, будет достаточно для победы. Борец уложил его на песок минут через пять схватки. «Молодец!» — похвалил борец Рохлина, протягивая ему свою руку с пудовыми кулаками, потому что самостоятельно Рохлину никак не удавалось встать на ноги. У него все перед глазами мутилось от усталости. Он и не думал, и не гадал, что можно за 5 минут так смертельно устать. «Я тебе совсем не поддавался. Обычно-то любого можно уложить первым же приемом. Но приходится хитрить, а то публике будет неинтересно, если схватка продлится несколько секунд, а ты честь по чести сам эти 5 минут выстоял». «Где ты так научился бороться?» — спросил Рохлин, едва удерживая равновесие. Он абсолютно не обращал внимания на свист публики. «Научи меня. Я могу тебе заплатить». «Хорошо. Приходи завтра днем. Учиться этому с детства надо. Но посмотрим, что из тебя можно сотворить». Сокурсники сочувственно похлопали Рохлина по плечам, утешали, одновременно смеясь над ним. Он сам смеялся над собой и не обижался на шутки. Они были не злыми. Те, кто на него ставил, проиграли немного. У них просто не водилось больших денег, а чтобы заполучить больше, никто из них закладывать душу дьяволу не собирался. Зато спустя несколько месяцев равных ему в борцовских поединках даже среди курсантов старших курсов уже не было. Некоторая передышка появлялась, когда поезд останавливался на станциях. Тогда по вагонам разносили горячую похлебку и свежий хлеб, большая часть которого доставалась лошадям. Буры были готовы сами голодать, но самый вкусный кусок отдавали своим лошадям. Поезд ехал почти с той же скоростью, что и в мирные времена, около 20 миль в час. Вдоль дороги курсировали конные разъезды. Буры опасались, что британцы отправят к ним в тыл разведчиков, и те подорвут железнодорожное полотно. Лагерь в пограничном Фолькрюсте, где Пит Джубер собирал отряды из Ваккерстроома, Крюгерсдорпа, Эрмела и других районов и городов Трансвали, уже свернули. От него почти ничего не осталось, только вытоптанная лошадьми земля. Рохлин смотрел на остатки лагеря, где еще несколько дней назад находилось 20 000 всадников. Перед началом похода Жубер, проезжая перед рядами бурских всадников, мог по их одежде, по лицам определить, откуда они. «Приветствую братьев из Лейденбурга», — кивал им Жубер. «Рад видеть вас». «Приветствуем тебя, наш командир», — слышалось в ответ. В разговоре его вообще все назвали «Папа Пит», как президента Крюгера называли «Папа Поль». Но во время смотра такое обращение считалось слишком фамильярным. Около 7 000 оранжистов и 1 500 германцев под командованием Шиле пробивали через горную гряду Драккенсберг, которая в народе имела недобрую славу. Рассказывали, что будто бы там случаются всякие чудеса. Люди там исчезали, пропадали бесследно, даже костей их не находили. Сколько раз в Вельде у костра рассказывали всякие ужасные истории об этих горах. Но буры шли через эти неприветливые ущелья. Тинтва-пас, Иван-Рейн-пас, без всякого страха. Им было легче, чем солдатам Суворова, которые прошли с боями через Альпы. Бурам никто сопротивления не оказывал. Ни британцы, которые спешно отходили к леди Смиту и не помышляли о пограничных стычках, ни нечистые силы, что, по слухам, обитало в этих местах. Она даже попытки не сделала напустить морок на бурские отряды. Буры были настроены так воинственно, что снесли бы со своего пути любую преграду. Еще 3 000 буров, состоящие из ополченцев Свазиленда и Утрехта, шли на леди Смит с востока, через позицию в Данди, через укрепление Гленко, где стояли 4 000 британцев. Этим ополченцам и предстояло одержать первую крупную победу над британцами. Рохлин проснулся в вагоне ночью от криков, протер глаза, не понимая, что происходит. Может быть, они наткнулись на отставший от основных частей британский отряд, решивший атаковать поезд, и надо хвататься за винтовку? Но крики были не испуганными, а радостными. К тому же не раздавалось ни одного выстрела, Это было бы странно, напади кто-то на них. Бурские всадники с донесениями пожирали пространство быстрее, чем лучи британских гелиографов. — Что случилось? — спрашивал Рохлин. — Победа под Талана-Хилл! — слышалось откуда-то из темноты. — Мы показали этим красношеям. Рохлин знал уже о прозвище, которое приклеилось к британцам. Под палящим солнцем у них часто обгорали до красноты шеи. Пробковые шлемы защищали только голову. Буры засели на склонах Талана-Хилл, потому что артиллеристам всегда удобнее стрелять по вершинам. Если ты лежишь в камнях на его внешнем склоне, оказывается, попасть в тебя не так-то легко. Выцветшая одежда буров сливалась с камнями и пылью, что делало ее еще более эффективной, чем форму цвета хаки у британцев. Буры спокойно ждали, пока британцы подойдут к холмам, выстроятся в плотные колонны и пойдут в атаку. Британцы привыкли воевать с армиями, не имевшими современного оружия. В лучшем случае на вооружении у них были старые кремневые ружья, дальность стрельбы которых была не более сотни метров. Плотный огонь каре сметал любого противника, но в сражении с бурами эта тактика привела к убийственным для британцев последствиям. Они на себе почувствовали то же, что чувствовали туземные армии, сражаясь с британцами. Шрапнель бурских пушек выкашивала в британских колоннах длинные коридоры, и ни одна бурская пуля не пропадала зря. Причем позиции буров невозможно было определить. Бездымный порох после выстрела не оставляет никаких следов. Склон выглядел пустынным. Какое-то время британские пехотинцы еще карабкались вверх, усеивая его своими телами. Но до бурских позиций никто не добрался. А потом Горн подал команду отходить. Британцы были вынуждены отступить, сосредоточив все силы под Леди Смитом. Там их собралось не меньше 12 000 человек. Станция, где выгружались волонтеры, находилась всего в 6 километрах от Талана-Хилла. Холмы смутно виднелись в туманной дымке, которая почти стирала грань между землей и небесами. Станцию устроили до гениальности просто. Возле полотна насыпали земляной холм, укрепив его досками с той стороны, что примыкало к прибывающим поездам, а с другой он был пологим. Волонтеры выбирались из вагонов, не слезая с коней. Выгрузка проходила очень быстро. Всадники спускались с пологой платформы, собирались в отряды и направлялись в сторону бурского лагеря. Отряды медленно двинулись в сторону Леди Смита. У Рохлина захватило дух, когда ему открылся бурский лагерь. Повозки стояли в линию, тесно прижавшись друг к дружке, образуя защитную стену. Повозки были огромными, будто их делали существа, которые раза в два выше людей. Это были настоящие дома на колесах. Чтобы сдвинуть с места, в них впрягали по несколько пар валов. До защитной стеной виднелось множество брезентовых палаток. Такой способ защиты поселенцы, продвигаясь на запад, использовали от набегов индейцев. Да и буры его хорошо освоили, отправившись в путь на север, когда британцы вытеснили их с побережья. Эти стены из повозок успешно защищали их от нападений кафров. Брезентовые крыши повозок сплошь были усеяны заплатами. Они помнили стрелы зулусов и банту. Они дошли далеко на север, до границ с Бечуанлендом, а вот теперь вернулись. На ближайшем холме стоялось десяток пушек, которые изредка извергали потоки пламени, выплевывая тяжелый снаряд. Воздух гудел, земля дрожала. Гарь от выстрела относила в сторону лагеря. Снаряд со свистом уносился в сторону Леди Смита, а артиллеристы, одетые в синюю форму и чем-то напоминающие американских кавалеристов, что гонялись за непокорными индейскими племенами, провожали его долгим взглядом. Руками они затыкали уши, а то давно уж оглохли бы. Валы, что пока набирались сил и паслись в окрестностях, вытаптывая траву, от каждого выстрела вздрагивали и косились на орудие. Офицер координировал стрельбу, изредка прикладываясь к биноклю. Всматривался в только ему видные разрывы, потом уж, отведя бинокль от глаз, что-то мысленно подсчитывал и только после этого давал указания подчиненным.